Глава 4. Утром Присциллу распирала от желания на радостях петь. Впрочем, она была не из тех, кто станет пытать домочадцев столь изощренным способом, так что неуместное желание превозмогла. План ведьмы увенчался сокрушительным успехом. Ночью весь дом перебудил звонок, а после мисс Бисли спешно собирала вещи, от волнения напрочь позабыв, что надо бы потише. В итоге все обитатели коттеджа Ивы поднялись на ноги еще до рассвета. Кухарка была так рассержена, что пересолила яичницу, а Сиси едва не забыла принести в ванную полотенце. «Так, приготовь мне зеленое платье для визитов и ложись-ка спать». «Но я не могу, мэм». Она поморгала из последних сил, пытаясь держать глаза открытыми. «Надо пришить оборку к желтой блузке, почистить обувь и еще я...» «Отставить! Я собираюсь заглянуть к Хьюзам. Поскольку я пойду пешком, визит и дорога туда-обратно займут никак не меньше 3 часов. Все это время твои услуги мне не понадобятся, так что смело можешь отдыхать». «К Хьюзам?» Сиси отчего-то густо покраснела и потупилась. «А можно я с вами?» Хозяйка воззрилась на нее. «Это еще что за новости?» «Только не говори, что ты тоже по уши влюбилась в мистера Янга». Сиси, к немалому облегчению ведьмы, округлила глаза и замотала головой. «О, нет! Что вы, мэм! Я...» Она еще сильнее покраснела и умолкла, теребя фартук. «Ну же, смелей!» «Мне нравится мистер Уильямс». «Дворецкий?» «По-моему, он несколько староват для Сиси, но это дело вкуса. Зато Уильямс — мужчина солидный, степенный. Такой вполне может польститься не на внешнюю красоту, которой бедняжка Сиси, увы, не обладает, а на уют, преданность и прочие скучные вещи, которые начинаешь ценить в преклонном возрасте. Хотя приодеть ее тоже не помешает». «Пожалуй, я придумаю тебе пару-тройку поручений к Уильямсу. И думаю, тебе подойдет что-нибудь из платьев мисс Райт, которое она оставила в гардеробе». «Достаточно скучные. Не зря же Мэри от них избавилась вместе с образом старой девы. Однако для девушки вроде Сиси будет в самый раз. Ткани хорошие, покрой не дурен, а игривости добавят ленты, пояски и прочие мелкие женские ухищрения. Сделать из Сиси красавицу невозможно, но придать некий шарм вполне». Ради Сиси пришлось отказаться от пешей прогулки. Какая девица будет выглядеть привлекательно после часа быстрой ходьбы? Впрочем, усаживать ее рядом с начинающим водителем, то есть леди Присциллой, тоже было не лучшей идеей. Хотя осознала это ведьма, лишь затормозив рядом с воротами Хелкет-Холла. Пока она увлеченно рулила и давила то на тормоз, то на газ, бедняжка Сиси успела впасть в прострацию. Возможно, не стоило делать такие резкие повороты. Зато щеки у горничной раскраснелись, глаза округлились, а некогда безупречный гладкий пучок очаровательно растрепался. То, что надо. Открывший им дверь Уильямс, кажется, тоже проникся. Он глаз не мог оторвать от Сиси. «И я пришла навестить мистера Янга». «Но...» — заикнулся было дворецкий, однако сдался, едва леди Присцилла многозначительно приподняла бровь. «Простите, мэм. Надеюсь, вы осведомлены, что мистер Янг болен». «Все-таки хороший дворецкий — это призвание. Уильямс ведь терпеть не может Янга, и горюет, что теперь в доме живет этот выскочка, но готов грудью встать на защиту его покоя». «Уж будьте уверены, ведь ухаживать за ним призвали мою медсестру. Пожалуйста, отгоните мое авто от крыльца. Боюсь, я отвратительно паркуюсь». «А куда подевался Джонс?» В случае нужды леди Поуп обычно призывала на помощь садовника, который кое-как научился водить. Хотя хозяйку и приводила в уныние его манера тащиться по дороге со скоростью катафалка. «Запропастился куда-то», — леди поправила шляпу перед зеркалом. «Я сама была за рулем». «О-о-о!» Уильям стрельнул глазами во все еще бледную Сиси. Лицо его чуть заметно дрогнуло, что для вышколенного дворецкого было высшим проявлением чувств. «Если не возражаете, мэм, я провожу вашу горничную на кухню и напою чаем. Думается, ей это необходимо». «Сиси, ступай. Уильямс, я сама найду дорогу». Это было вопиющим нарушением правил. Однако дворецкий кивнул и взял горничную под локоток. Присцилла благоразумно постучала и выждала минуту, прежде чем войти. Аллергия — болезнь не настолько серьезная, чтобы помешать некоторым милым глупостям между влюбленными, так что следовало проявить осторожность и такт. Разумеется, большинство больных во время обострения предпочитают скрываться ото всех. Мало приятного, когда дама сердца застает тебя, скажем, с отвратительной сыпью на лице, сильнейшим насморком и красными глазами. Впрочем, мисс Бисли это нисколько не смущало. Недаром она медсестра. «Доброе утро!» Леди Присцилла весело приветствовала лежащего в постели мистера Янга и мисс Бисли, которая сидела у его одра. Хозяин дома покраснел и попытался было натянуть одеяло повыше. Все-таки леди, врывающаяся в мужскую спальню, если это не комната сына, мужа или еще какого-нибудь родственника, были ему, очевидно, в новинку. Но ведьме требовалось собственными глазами убедиться, как обстоят дела. «Не смущайтесь. Считайте меня кем-то вроде своей престарелой тетушки. В моем возрасте на приличие уже можно наплевать». Похоже, ночью мистеру Янгу и впрямь было нехорошо, хотя он уже пошел на поправку. Лицо еще было несколько отечным, веки припухли, а нос заметно покраснел. Однако в остальном он выглядел вполне пристойно. «Вы себе льстите, леди Присцилла!» Доктор Гилберт вышел из ванной, на ходу вытирая руки полотенцем. «Я-то думала, у медсестры с пациентом тут тет-а-тет. Считаете меня молодой и прекрасной?» Мисс Бисли вытаращила глаза. «Считаю, что вы в самом расцвете сил». Доктор не поддался на провокацию и обратился к больному. «Полагаю, кризис миновал. Теперь вам нужно лишь немного покоя и...» Увы, с покоем не вышло. Мистер Янг привстал на локте, когда из коридора донесся стук каблучков и несколько визгливое... «Прочь с дороги! Я ему сейчас...» Должно быть, на пути мисс Рейнольдс опрометчиво попытался встать кто-то из лакеев. Она влетела в комнату и остановилась так резко, словно кто-то натянул поводья. «Значит, вот как!» Мисс Рейнольдс смерила взглядом бывшего жениха. Она уже вполне оправилась и выглядела совершенно здоровой. На пороге появился лакей. «Простите, сэр, я пытался, но...» «Не стоит, все в порядке, можете идти». С разъяренной фурией мог бы совладать лишь Уильямс, но он, увы, на кухне, любезничает Сиси. Лакей облегченно выдохнул. «Да, сэр». И осторожно прикрыл за собой дверь, который мисс Рейнольдс шмякнула от души. Кажется, даже вмятина на стене осталась. «Кто из вас это сделал?» Джесмин не потрудилась даже поздороваться и обвела всех взглядом. «Ты, дорогой, ты ведь давно хотел от меня избавиться, да? Или наша скромница мисс Бисли устала ждать, когда ты меня наконец бросишь? Хотя нет, на такое у нее не хватило бы духу. Зато кое-кто не отказался бы помочь своей протеже, верно? Порча или как там это называется. Так вот, я этого так не оставлю». «Джесмин, успокойся». Мистер Янг попытался было угомонить бывшую невесту, однако она лишь скрестила руки на груди. «Успокоиться? И не подумаю. Если бы ты, дорогой, просто сказал, что чувства остыли, я бы поняла. Но так... это низко, в конце концов». «Хватит!» Мистер Янг даже кулаком стукнул. Правда, эффект смазался, поскольку удар пришелся по одеялу. «Прекрати истерику!» Она действительно успокоилась. Почти. Лишь алые пятна на скулах выдавали, что она по-прежнему на грани. «Что ты, дорогой? Какие истерики? Я всего лишь предупреждаю, что немедленно подам в суд». «Перестань!» Мистер Янг поморщился и потер лицо. «Ты ведь сама разорвала помолвку. О нарушении обещания жениться речи быть не может». «Нарушении обещания? Ты правда не знаешь или притворяешься?» «Не знаю о чем». Покрытые алой помадой губы мисс Рейнольдс искривились. «Моя аллергия, дорогой, была вызвана магически. Кто-то очень постарался, чтобы убрать меня с пути». «Так-так-так. Выходит, не только нас с доктором осенила эта идея». Гилберт быстро взглянул на Присциллу, и она чуть заметно качнула головой. К болезни мисс Рейнольдс она не была причастна, хотя та самая болезнь и натолкнула ее на мысль проделать этот фокус с мистером Янгом. Зато мисс Бисли как-то подозрительно побледнела. Мистер Янг схватил ее за руку. При виде смятения в рядах собравшихся глаза мисс Рейнольдс блеснули. Похоже, эта мстительная особа приехала специально, дабы сполна насладиться своим торжеством. «Я распорядилась своим юристам дать делу ход и приехала только, чтобы сообщить об этом, в память о прошлом, дорогой. Прощай». Она уже развернулась, чтобы с блеском отбыть, когда доктор кашлянул и заметил. «На вашем месте я бы не стал этого делать, мисс Рейнольдс». «Почему же? У меня есть заключение врачебной комиссии, кажется, это так называется, короче говоря, бумаги, о том, что приступ вызван магическим воздействием». Доктор пожал плечами. «Однако там ведь не сказано, каким именно». «Что вы хотите сказать?» «Всего лишь хочу обратить внимание, что магия может использоваться для самых разных нужд. Скажем, в артефактах для похудения». Мистер Янг подавился воздухом. «Что за чушь? Я уже говорила, что не пользуюсь никакими артефактами». «Хотите попытаться доказать это суду? Ха. Представляю, сколько споров будет в газетах на этот счет». «И я непременно дам интервью, что этот вопрос уже возникал раньше». «Да вы... Я еще с вами поквитаюсь! Со всеми вами, слышите?» И вылетела из комнаты. «Надо отправить вслед за ней лакея с ведром воды. Она так пышет огнем, как бы пожар не начался». Доктор отвернулся, пряча улыбку, а мистер Янг встрепенулся. «Спасибо вам. Спасибо, что защитили мою невесту». «Вот как? Уже невеста?» Мисс Бисли порозовела, а свежеиспеченный жених мягко сжал ее руку. «Этой ночью я понял, как легко могу отойти в мир иной. Но боялся я не смерти. Я боялся умереть неженатым». «Обычно холостяки боятся как раз обратного. Впрочем, мои поздравления». Доктор вызвался проводить леди Присциллу Поуп. Более того, он весьма бесцеремонно уселся за руль. «Наслышан о вашей манере водить, а мне хотелось бы добраться до дому невредимым. Где вы учились, кстати? В великой африканской пустыне?» «Почти». Она и не думала отстаивать свои сомнительные водительские навыки. Присцилла действительно привыкла колесить по обширным пространствам, где почти нет никакого движения. «В австралийской саванне». Присцилла помахала рукой выглянувшей Сиси. Ее новое авто было двухместным, так что служанке придется возвращаться позже и пешком. Впрочем, Сиси, кажется, ничуть не возражала. Доктор тронул с места в карьер так живо, что с ведьмой едва не слетела шляпа. В ушах свистел ветер, окрестности проносились мимо с немыслимой скоростью. Пассажирке оставалось лишь вцепиться в ручку на двери и постараться не выпасть. Гилберт сбавил скорость лишь на повороте к Ивам. «Доктор, признавайтесь, вы на самом деле автогонщик? А медицину изучали на досуге, да?» «Всего лишь пару раз участвовали в ралли». «Вы видите то же, что и я?» Зрелище впечатляло. Из-под Ивы, пятясь задом, выбирался Чарли Милс. Мальчишка пыхтел и отдувался, однако упрямо волок за ноги безвольное мужское тело. Видны были лишь ноги в резиновых сапогах впечатляющего размера. «Эй, что это ты делаешь?» «По мне, разумнее было бы сначала схватить, а уж после спрашивать. 10-1, мальчишка сейчас бросится на утек». Хорошо, что она не сделала ставку. Чарли не убежал, напротив, обернулся и просиял. «Вы тут! Классно! Он тяжелый, жуть просто!» «Кто?» — доктор выбрался из авто. «Мой садовник. Так вот, куда он подевался. Он что же, пьян?» Доктор склонился над телом, источающим миазмы вчерашнего алкоголя. Запах даже до авто долетал. «Не без того». Гилберт зачем-то осторожно повернул голову Джоунса и сжал губы, обнаружив на седоватых волосах красное пятно. «Чарли, это ты его?» Мальчишка отчаянно замотал головой. «Нет, мэм, я его только нашел. Помочь хотел». И он шмыгнул носом. «Да, помог. Должно быть, садовник ударился головой, пока этот, с позволения сказать, доброход волок его из-под дерева. Хотя странно, я не припомню там никаких камней». «Это не он. Кровь давно запеклась. Похоже, ударили Джоунса давно, как минимум ночью. Хотя я склонен считать, что еще вечером». «Ударили?» «Несомненно. Я обнаружил в ране кусочек кирпича. К тому же, судя по направлению удара, он никак не мог заполучить эту рану при падении». «Так-так-так». Леди Присцилла оперлась на трость и устало прикрыла глаза. Дело начинало приобретать скверный оборот. Ладно, кража. К ней ведьма не относилась всерьез, и расследование затеяла скорее со скуки. И еще хотела выяснить, кто из новоявленных соседей на такое способен. Но попытка убийства... «Он свидетель, да? Ну, видел что-то лишнее? Это из-за тех штук, что я нашел, да?» Доктор ничего не ответил. Присцилла приоткрыла один глаз, задумавшись, как миссис Милс собиралась дальше беречь этого сорванца. «Он ведь от избытка энергии в такие дела встрянет, что любая мать посидеет». «Ты что вообще тут делал? И как ты его нашел?» Мальчишка потупился и ковырнул землю носком ботинка. «Ну, отец сказал, что я провинился и должен сделать дюжину добрых дел. Вот». «И начать ты решил с меня? Не я провинился, а отец сказал». «Ну да. Осенью же полно дел в саду, а я с цветочками всякими люблю. Ну, возиться. Отец согласился и велел мне найти этого, садовника который. Ну, я и нашел». «Похоже, в роду Милсов имелась примесь крови Фейри, о которой за давностью лет запамятовали». «А зачем ты его тащил?» Доктор все еще не поднимал головы. Садовник потихоньку начал походить на мумию, так плотно была спеленута бинтами его голова. «На будущее, молодой человек, этого делать нельзя. Надо оставить потерпевшего на месте и позвать на помощь». «Я же не знал. Думал, хоть до лавочки его дотащить, чтобы не на земле лежал». И добавил совсем по-взрослому, должно быть, повторяя за кем-то. «Ночь-то у нас уже холодная». «Ладно. Кажется, все обошлось». «Он серьезно ранен?» «Пустяки. Не будь он мертвецки пьян, давно бы очнулся». «Кажется, убийца нам попался то ли совсем неопытный, то ли слишком совестливый. Нужно перенести его в дом. Джоунс живет в деревне, это далековато». Доктор лишь согласно склонил голову. Мальчишка тронул ведьму за локоть и спросил с надеждой. «А мне это, ну, что я его нашел за второе доброе дело, зачтут?» «Надо представить к нему мисс Бисли». Леди Присцилла мрачно наблюдала, как ее кухарка хлопочет вокруг раненого. Она была доброй женщиной и приняла близко к сердцу случившееся с садовником несчастье. Доктор прочистил горло. «Вы уверены, что это хорошая идея?» «Что поделать? Такими темпами мы останемся не только без ланча, но и без обеда». «Вы ведь поняли, что я имел в виду?» «Что это стараниями мисс Бисли мы лишились приятного общества мисс Рейнольдс? Бросьте, доктор. Я не сомневаюсь, что это ее рук дело. И что с того?» «Хотите сказать, что у нее нет резона убивать садовника?» «Хочу сказать, что мисс Бисли не сумасшедшая. Одно дело подсунуть сопернице некое вещество, из-за которого та покроется отвратительной сыпью, а совсем другое — прикончить садовника практически у всех на виду. Кстати, любопытно, как мисс Бисли это проделала? Я имею в виду аллергию. Сложно сказать. Поначалу, я признаюсь, думал, что она прибегла к помощи кого-то из горничных. Едва ли. Горничную наверняка бы заподозрили и допросили. И не факт, что она стала бы покрывать соучастницу. К тому же речь шла об артефакте. Будь это горничная, куда проще было бы подсунуть мисс Рейнольдс настоящие розы, а не имитировать их магией. Погодите, розы, вы говорите? Они самые. Есть идеи? У вас глаза сверкают, как у голодной кошки. Есть. Мисс Рейнольдс после обеда несколько раз посещала дамскую комнату, приятный запах в которой поддерживается с помощью некоего артефакта. Помнится, я еще мельком удивилась, что к запаху лимона и пихты перемешалась какая-то странная нота. «Просто как дважды два». Доктор прищелкнул пальцами и покачал головой. «На что только люди не пойдут ради любви». Чаепитие на веранде уже подходило к концу, когда примчалась мисс Бисли. Водитель мистера Янга доставил ее с ветерком. Она выскочила из авто, рванула к дому и налетела взглядом на леди Поуп, безмятежно рассевшуюся в плетеном кресле. «Леди Присцилла, почему вы не в постели?» Тон ее напоминал прежнюю мисс Бисли, еще не подхватившую любовную лихорадку. Доктору Гилберту она лишь сухо кивнула. «А почему я должна там быть?» После чашки чаю и двух, хорошо-хорошо, трех превосходных бисквитов леди клонила в сон. Мисс Бисли свела рыжие брови на переносице. «Мне передали, что вам нужна помощь». «Именно так. В вашей помощи нуждается мистер Джонс. А поскольку он служит у меня и в данный момент пребывает в моем доме, то и я». «Кстати, хотите чаю?» Современную интерпретацию отношений вассала и сюзерена мисс Бисли пропустила мимо ушей. «Мистеру Джонсу? А что с ним? Несчастный случай? Сердечный приступ?» «Пустяки. Кто-то ударил его кирпичом по затылку». «Травма серьезна?» Присцилла взяла с блюда еще один бисквит. Особого сочувствия к садовнику она не испытывала. Между нами говоря, ей самой не раз хотелось проделать то же. Особенно, когда он загубил ее любимые петунии. Но все-таки... «Обошлось. Из последствий проявились лишь обширная гематома и легкая дезориентация. Можно сказать, Джонс отделался легким испугом, однако пока он слаб, так что нуждается в вашем уходе». «Кто мог такое сделать? То есть, я хочу сказать, он кого-то обвинил?» Глаза доктора блеснули. «Увы, садовник нападающего не видел. Его ударили вечером и со спины, хотя, возможно, позже Джонс припомнит что-нибудь, могущее указать полиции на преступника». «С вашего разрешения...» Доктор взглянул на часы и нехотя поднялся. «Я вынужден откланяться». «Возвращайтесь к ланчу». Доктор сжал ее пальцы и пообещал серьезно. «Непременно. Но будьте осторожны, моя леди». Он чуть поклонился и быстрым шагом направился к воротам. Мисс Бисли, хмурясь, смотрела ему вслед. «Леди Присцилла, простите, но вы вполне ему доверяете?» «Джонс?» «Доктору Гилберту. Леди Присцилла, будьте же серьезнее». «Чем вам не угодил доктор? Не вы ли убеждали меня, что любой врач неизмеримо выше нас, простых смертных?» Мисс Бисли заправила за ухо рыжую прядь. «Вы не находите, что доктор слишком к вам зачастил? Вы уже не нуждаетесь в помощи врача, но он приходит снова и снова. Зачем, спрашивается?» «Быть может, ему просто по вкусу моя компания?» Мисс Бисли отмахнулась, будто и мысли не допускала, что общество леди Поуп может кого-то привлечь. «Глупости. То есть я хочу сказать, что вряд ли дело в этом. Как-то уж слишком доктор заинтересовался этой кражей, не находите? И вообще, это ведь Он за обедом навел вас на мысль показать артефакты. Определенный резон в ее словах был. И доктор вполне мог заглянуть в сад по дороге на обед с тем, чтобы приласкать садовника кирпичом. Но... Кстати, вы-то откуда знаете о краже? Мне сказала Сиси. По правде говоря, она обвинила меня в этом. Ваша горничная меня почему-то не взлюбила. Странно. С чего бы? Мисс Бисли резко поднялась. Пойду к пациенту. Присцилла задумчиво проводила ее взглядом. Доктор припозднился. Леди Поуп сидела на террасе за накрытым столом и размышляла, подперев голову рукой. Чаю не хотелось, сладостей тоже. И книга, за которой она пыталась коротать время, не увлекала. Короче говоря, ею овладела черная меланхолия. Однако едва автомобиль доктора с визгом затормозил на подъездной дорожке, как сплин отступил. Доктор выскочил из машины, позабыв, кажется, даже выключить мотор, и еще издалека ей улыбнулся. «Простите, накопилась куча дел, но я мчался к вам изо всех сил». «Загнали коня?» «Сразу десяток, зато почти успел. Надеюсь, сэндвичи еще не зачерствели?» «Разве что слегка покрылись плесенью». Она подняла серебряную крышку, показывая сэндвичи с камамбером. «Угощайтесь». Доктор потер руки и плюхнулся напротив. «Я так голоден, что готов съесть слона. А ваша кухарка готовит просто божественно». «Ну-ну. Еще немного, и я начну забирать ее от вас. Вдруг переманите». «Что вы, леди Присцилла, нам, бедным врачам, эдакая роскошь не по карману. Помощница по хозяйству, которая приходит дважды в неделю. Вот мой предел». «Ай-яй, доктор, не лукавьте. У вас ведь была хорошая практика в столице. Не пытайтесь меня убедить, что за столько лет вы не сколотили там неплохой капиталец». «Каюсь». Он поднял руки и подмигнул. «Только никому не говорите, ладно? Иначе пациенты совсем перестанут мне платить». «Я могила. Знаете, это было весело. Я имею в виду наше с вами расследование». «Наше? Звучит недурно». Гилберт потянулся за следующим сэндвичем. «Только почему было? Вы уверены, что оно закончилось?» И, как истинный мужчина, поскорее сунул добычу в рот. «А вы нет? Бросьте, доктор. Ни за что не поверю, что вы еще не догадались». Он отложил надкушенный сэндвич и азартно подался вперед. «Сверим умозаключение?» «Начинайте». «У нас было четверо подозреваемых. Викарий Милс, его супруга, мистер Янг и мисс Рейнольдс. У каждого имелась возможность совершить кражу. Миссис Милс, сославшись на приступ мигрени, оставалась в библиотеке одна. Викарий ее навещал. Мистер Янг выходил якобы выкурить сигару. Кстати, на самом деле он полоскал горло». «Вот как? Вы не говорили». «Простите, запамятовал». Доктор вновь взял сэндвич и принялся энергично жевать. «Конечно, он мог признаться в этом открыто. У него ведь не было ни хрипоты, ни кашля. Голос у него для обывателя звучал вполне нормально. А распространяться о певческой карьере он не хотел». «Поэтому отговорился маломальским удобоваримым предлогом. Понятно. Продолжайте, прошу вас». «Кто там у нас остался? А, мисс Рейнольдс». «Которая выходила поправить чулки. Судя по тому, что ночью она слегла с сильнейшим приступом аллергии на ароматизатор, который использовали в дамской комнате, она действительно там была». «Любопытное алиби. Но мисс Рейнольдс в силу происхождения и положения в обществе вызывала меньше всего вопросов. У нее попросту не было мотива рисковать всем ради посредственной, по мнению ее семьи, вещицы. Нонсенс, согласитесь». «Согласна. Зато у мистера Янга был просто отборный мотив. Знаменитый певец ради шанса на восстановление голоса пошел бы на многое, если бы не аллергия. Увы, стараниями вашей белки. Кстати, где она? Короче, аллергия Янга на магию доказана. Делает запасы. Несколько фунтов конфет, сушеные яблоки и груши, орехи. От выделенного кухаркой богатства несчастная белка растерялась. Второй день прячет и перепрятывает. С Милсами сложнее. Доктор сживал еще один сэндвич. Похоже, миссис Пристон, помощница по хозяйству, не очень-то балует хозяина. Их мотив лежит скорее в области психологии. И психология же их оправдывает. Трудно представить, что миссис Милс стала бы подкидывать улики сыну. Или хотя бы оставлять их там, куда ему нетрудно добраться. Вы правы. К тому же ей просто неоткуда знать о вещицах столь специфических, как исцеление. Кто у нас остается? Слуги. Он кивнул. Кухарка вряд ли могла пробраться в кабинет незаметно. Садовник в дом не вхож. Горничную и медицинскую сестру мы с вами исключили. Кстати, напомните, почему? Они проживали в доме. Следовательно, имели доступ к артефактам и раньше. Какой смысл так долго тянуть? Доктор вытер пальцы салфеткой и предположил с готовностью. Вор хотел, чтобы подозрения пали на кого-то другого, поэтому дождался, когда в доме будут гости. Разумно. Хотя Сиси служит у меня не первый год, так что имела 1000 подходящих случаев. Но не мисс Бисли. Ваше доверие к ней мы приняли за аксиому. С какой стати? Присцилла тяжело вздохнула. Тяжело признавать собственные ошибки, тем более в солидном возрасте. Потому что жена Цезаря вне подозрений. Кажется, так говорят? Строго говоря, она еще не жена, а всего лишь невеста. Но я понимаю, о чем вы. Медсестра приехала по рекомендации вашей близкой подруги, поэтому вы автоматически распространили на мисс Бисли доверие, которое испытывали к аттестовавшему ее лицу. Так? Лучше и не скажешь. Выходит, Оливия она тоже сумела обвести вокруг пальца? Или? На высококлассную мошенницу она не похожа. А впрочем, вы можете позвонить этой своей подруге? Сделаю это тотчас. Скоро вернусь. Надеюсь, вы сумеете задержать мисс Бисли, если она попытается скрыться. Даже не сомневайтесь. И доктор продемонстрировал небольшой пистолет. Это на крайний случай. И так естественно у него вышло, будто доктор гонялся за преступниками каждый день вместо утренней гимнастики. Соединили быстро. Слушаю. Здравствуй, Оливия. Присцилла. Прости, дорогая. Я думала, это мясник. У нас тут вышло небольшое разногласие. Ладно, что у тебя стряслось? Почему сразу стряслось? Оливия рассмеялась. Смех у нее был нежный, совсем девичий, как будто Оливия не разменяла уже 9-й десяток. Впрочем, не будем о грустном. Приз, дорогая, ты не звонила мне с самой Пасхи? Неужели? Прости, как-то я... Не извиняйся. Ты ведь была больна. Кстати, как ты? Превосходно. Идешь на поправку? Как славно. Надеюсь, ты нашла себе медсестру. Собственно, я как раз насчет мисс Бисли. Боюсь, кость еще не срослась. Доктор говорит, перелом ноги сложный, так что к работе она сможет приступить только месяца через 2. Придется тебе как-то обойтись без нее. Прости, что подвела. Погоди, Олив, милая. Опиши эту твою мисс Бисли, пожалуйста. Как скажешь. Итак, она среднего роста, лет 40 или около того. Прямые темные волосы с сединой и... Достаточно, благодарю. А у этой твоей мисс Бисли случаем не пропадали документы? Пропадали. В дом пробрались воры, украли кое-какие ценности по мелочи и бумаги. Погоди, ты же не хочешь сказать... Хочу. Прости, Олив, мне пора бежать. Я расскажу тебе обо всем позже, договорились? Приезжай в гости. Скажем, на Рождество. Постараюсь. К возвращению Присциллы доктор успел уничтожить все съестное на столе и, кажется, примерялся, не погрызть ли фрукты из папье-маше. Никакая она не Сьюзан Бисли. Настоящая мисс Бисли лежит сейчас со сломанной ногой. Дайте угадаю. У нее украли документы, включая рекомендации вашей подруги. Бинго! Мне, конечно, следовало повнимательнее все проверить. Позвонить Оливии, например. Они ведь с настоящей мисс Бисли даже не похожи. Не казните себя. Гилберт подался вперед и накрыл ладонью руку Присциллы. Невозможно подозревать всех вокруг. К тому же у вас не было никаких причин для сомнений. Никто не виноват. Руку свою леди отняла. Только теперь что прикажете делать? Я могла бы спустить этой девице кражу амулета. В конце концов, я сама была неоправданно беспечна. Да и трудно будет доказать ее причастность. Но что делать с садовником? Как ни крути, это покушение на убийство. Кстати... Доктор хмурясь смотрел на клумбу с астрами. Вы пробовали позвать украденное? Ну, разумеется. За кого вы меня принимаете? В доме его нет, я проверила это в первый же день. То есть ненужные артефакты она оставила на кладбище, а исцеление спрятала куда-то еще? Она рассудительная воровка, ничего не скажешь. Но куда она могла его подевать? Понятия не имею. Она почти никуда не выходит, только в поместье Хьюзов. Но там мы уже искали. Да на почту. И она замерла с открытым ртом. Почта! Они переглянулись, и доктор жестом предоставил слово собеседнице. В тот день, когда обнаружили кражу, медсестра, предлагаю пока так ее называть, была на почте. Моя горничная упоминала, что мисс Бисли отправляла подарок, кажется, тетке. Она точно медицинская сестра. Опытному взгляду это очевидно. Поверю вам на слово. И она несколько раз стукнула тростью окованные перила, ограждающие террасу, таким нехитрым способом призывая горничную. Да, мэм. Подойди, пожалуйста. Она от чего-то смутилась еще больше. Сиси была очевидно растеряна и прятала руки за спиной. Вы что-то хотели, мэм? Скажи, ты ведь встретила мисс Бисли на почте, когда она отправляла подарок? «Да». Горничная вскинула на леди Поуп удивленный взгляд. «Тетке на день рождения, так она сказала». «И что она подарила?» Сиси пожала плечами, явно удивляясь интересу к подаркам какой-то посторонней особе, и вновь уставилась в пол. «Вышитые подушки. Это все? Я могу идти?» Подушки подходили как нельзя лучше. Совсем нетрудно спрятать в них амулет и отправить сообщнику. Однако очевидное желание Сиси сбежать насторожило хозяйку. Попытка спрятать глаза насторожила еще больше. «Быть может, мы с доктором Гилбертом не правы? И все это дело рук как раз Сиси? Нет, глупости. Так или иначе, мисс Бисли не та, за кого себя выдает. Не могла же в моем доме обретаться целая банда». Доктор тоже подобрался. «Сиси, милая». Она втянула голову в плечи. «Да что ты будешь делать? Перестань дрожать и скажи толком, что случилось?» «Я... у нас с мистером Уильямсом достигнута договоренность. Вот». И жарко покраснела. Брови хозяйки поползли вверх. «Договоренность? Неужели? Узнаю манеру изъясняться Уильямса». «То есть вы помолвлены?» «Да, сэр». Она показала руку с кольцом и прикусила губу. «Ты кажешься расстроенной, если ты не хочешь выходить замуж». «Что вы, мэм? Я хочу, очень хочу». «Тогда что тебя гнетет?» Она смотрела на хозяйку блестящими от слез глазами. «Мне ведь придется уйти, мэм. А я же не могу. Как я вас брошу? Вы так много для меня сделали. Глупости, иди и... Не греши. Выходи замуж, рожай детишек, будь счастлива и все в этом духе, поняла? Сисси просияла робкой улыбкой. А как же вы, мэм? Кто о вас позаботится? Она хотела ответить, что вполне способна позаботиться о себе сама, но доктор Гилберт вдруг сказал спокойно. Я. Сисси прикрыла рот ладонью, глаза ее вспыхнули. Спасибо, сэр. «Мэм?» Она сделала книксон и убежала, позабыв даже спросить, не нужно ли леди Поуп что-нибудь еще. Воистину, любовь крайне дурно влияет на умственные способности. «Ну вот, кажется, теперь все ясно. Хотя доказательств у нас по-прежнему никаких. Сплошные догадки». «Зато все складывается одно к одному. А насчет доказательств, думаю, можно надавить на садовника». Полагаете, он что-то видел? Не могу придумать другого объяснения. Зачем медсестре пришлось бы его ударить? Вы правы. Скорее всего, он из сада видел, как она пробиралась в кабинет. Помнится, шторы не были задернуты. Неудивительно, что она запаниковала, когда выяснилось, что он жив. Даже попыталась свалить вину на вас. Представляете? Хотя, между нами говоря, вы очень загадочная личность, доктор. В артефактах разбираетесь, сопоставляете факты, как заправский полицейский, и все в этом роде. Присцилла улыбнулась Гилберту, однако доктор лишь хмуро смотрел в сторону. Разумеется, я ни минуты в это не поверила. Во-первых, это вы настояли на расследовании. Не будь вас, я едва ли стала бы в этом разбираться. А во-вторых... Можете считать это женской интуицией, но я доверяю вам, доктор. Он слушал как-то рассеянно. Вы совсем меня не помните, да? Когда-то вы называли меня Энди. Помните ту заварушку в Каире, а Мадагаскар? Энди? В голове ее забрезжили смутные воспоминания. Может ли быть... Энди Книгачей? Так звали эксперта по редким культам, прикомандированного к нашему отряду на время самых заковыристых заданий. Сколько мы тогда вместе пережили? Он самый! Доктор пригладил седую шевелюру. Конечно, я был помоложе, темноволосым и совсем без морщин. Тогда вы тоже говорили, что я слишком молод для вас. Так и было. Сколько вам тогда стукнуло? Лет 40? «Вам следовало бы найти приличную женщину, завести семью и детишек». Отчего-то вдруг у Присциллы стало кисло во рту. «Я ведь была увлечена им не на шутку. Но разум твердил, что будущего у нашего романа нет». «Именно это вы сказали, когда отказывали мне. И знаете, я ведь последовал вашему совету». «Вы женаты? Тогда где же миссис Гилберт?» «На небесах, я полагаю. Во всяком случае, Энн заслуживала попасть в рай. Она была доброй женщиной и хорошей женой мне. Жаль, что у нас не было детей». «Примите мои соболезнования». Он лишь кивнул и сказал необыкновенно мягко. «Знаете, когда я овдовел, то вдруг понял, что тоже не бессмертен, и что я хочу увидеть вас... снова». Присцилла молчала. Тогда он продолжил. «Должен признать, найти вас оказалось непросто. Потребовалось много времени и усилий. Но вот, наконец, я здесь с вами». «Довольны? Я ведь говорила вам, что через 20 лет превращусь в старуху. Стоило ли меня разыскивать?» Он вдруг взял ведьму за руку, морщинистую, с пигментными пятнами, и сказал нежно. «Какая же вы дурочка, моя дорогая леди! Мне плевать на ваши морщины, хватает и своих. И оставшиеся мне годы, сколько бы их ни было, я хочу провести рядом с вами». «Вы что же, серьезно?» «Более чем. Считайте это официальным предложением. Вы выйдете за меня замуж, Присцилла?» «И, разумеется, мисс Бисли, или как там ее, не могла выбрать другого момента». «Я не вовремя?» Она уставилась на сплетенные пальцы пожилой пары. «Простите, я... это важно». «Ничего». Присцилла попыталась высвободить руку, но доктор, точнее Эндрю, не отпустил. «Вы что-то хотели? Сделать чистосердечное признание, надеюсь?» «Именно». «Неожиданно. В общем-то, я пошутила». «А я нет». Девушка мотнула головой, и рыжие волосы рассыпались по плечам. «Я не Сьюзан Бисли». «Мы знаем». Зеленые глаза медсестры округлились. Она откашлялась и продолжила. «Меня зовут Зои Флеминг. Я действительно медсестра». «Если вы хотели устроиться ко мне на работу, милая моя, вовсе не обязательно было пользоваться чужими рекомендациями». «Я не собиралась у вас работать. Я приехала, чтобы украсть ценный артефакт. Исцеление Агункраджа». «Поздравляю, вам это удалось. Почему вы не пляшете от радости?» «Потому что мне пришлось. Верите или не верите, я украла впервые в жизни». «У вас больная мать, которой требуется срочное лечение?» «Нет, мне просто нужны были деньги». «Редкая прямота. Продолжайте. На что вы там вознамерились потратить деньги? Драгоценности, круиз или приданное?» «Моя сестра, Мередит, влюбилась в женатого мужчину, своего начальника, кстати, и была так глупа, что поверила ему. А он выставил ее, как только их связь принесла плоды». «Сочувствую». «Мне пообещали крупную сумму, если я сумею выкрасть этот амулет. От меня требовалось работать у вас и ждать, пока подвернется момент. Остальное он взял на себя. Привез мне документы, рекомендации, рисунок амулета. Только не спрашивайте, как он это устроил. Я не знаю». «Он... имени и адреса у вас, разумеется, нет?» «Разумеется». Мисс Флеминг открыла сумочку и извлекла оттуда пачку купюр. «Это все, что мне заплатили за кражу. Возьмите. Я понимаю, конечно, что артефакт стоит намного больше, но у меня нет таких денег». «Вы что же, надеетесь откупиться? Положим, я могла бы наплевать на кражу. Но зачем вы пытались убить садовника?» О выходке с мисс Рейнольдс, пожалуй, умолчим. Обида и ревность толкают людей и не на такое. «Я не собиралась. То есть я вышла из себя. Схватила первое, что попало под руку, и...» «Он пытался вас шантажировать?» Она кивнула и положила деньги на столик. «Я понимаю, что теперь попаду в тюрьму». Она говорила спокойно. Только бьющаяся на виске жилка подсказывала, что спокойствие — это напускное. «Я поддалась соблазну и совершила нечестный поступок. Но я не могу больше молчать, обманывать вас и... его. Жаль, я не знаю, как найти того человека, чтобы вернуть ваш амулет. Я готова все рассказать полиции. Быть может, его сумеют задержать». «Вряд ли инспектор Барретт обрадуется такому подарочку». «Не расстраивайтесь так, мисс Флеминг». Эндрю не скрывал довольной улыбки, незаметно поглаживая ладонь Присциллы. «Думаю, вашего сообщника ждет очень неприятный сюрприз». И смешливо прищурился. А в голове Присциллы молнией сверкнуло воспоминание. Ведь это он подарил ей тот распроклятый амулет. «Только не говори, что мое выздоровление». «Именно. Не знаю, почему ты не активировала его до сих пор». «Я понятия не имела, как его активировать». «Разве ты не получила мое письмо? Я тогда был, кажется, это все еще государственная тайна. Короче говоря, я был далеко, но передать амулет и письмо я поручил надежному человеку». «Похоже, этот твой надежный человек так дорожил письмом, что даже ванну принимал с ним. Текст расплылся и был совершенно нечитаемым. Кстати, а что было в письме, помимо инструкции к амулету?» «Теперь уже не важно». Эндрю отмахнулся, однако скулы его несколько порозовели. «Бьюсь об заклад, ты даже не намекнул, что это то самое исцеление». «Разумеется. Ты бы не приняла столь дорогой подарок. Мисс Флеминг кашлянула, намекая, что пара непозволительно увлеклась. «Честно говоря, я ничего не поняла». «Амулет мне подарил доктор. Нас с Эндрю связывает очень давнее знакомство. Но, увы, он не удосужился лично передать, как с этим самым амулетом обращаться». «Зато я исправил свою ошибку, пусть даже с большим опозданием. А поскольку артефакт одноразовый, вора ждет крайне неприятный сюрприз». «Что будет теперь?» «Будем считать, что мы в расчете. Артефакт уже ничего не стоил, зато мы прекрасно провели время». «Садовник». «Ах да, садовник. Что ж, пойдемте». Садовник возлежал на подушках и тихо стонал, прижимая руку ко лбу. Слишком картинно, чтобы леди Поуп поверила. «А, Джонс, как это вас угораздило?» Медсестра застыла у входа, а доктор остановился рядом с Присциллой. То ли стерег, то ли просто решил понаблюдать со стороны. «Сам не знаю, мэм». Садовник стрельнул взглядом в побледневшую медсестру. «Кто-то подкрался сзади и...» «Я не о том. Как вас угораздило стать шантажистом?» Садовник вытаращил глаза, медсестра охнула, доктор ободряюще улыбнулся Присцилле. «Но я хочу сказать, совсем не так. Все совсем не так». «А как? Хотите сказать, медсестра напала на вас просто так? От нечего делать? Бросьте, Джонс. В такое никакой суд присяжных не поверит». «Суд присяжных? Но...» «А что же вы думали? Мисс Бисли не станет выполнять ваши требования. Это я вам гарантирую. У вас остается два пути. Или сказать констеблю, что вы сами упали и поранились, или потащить мисс Бисли в суд, где она, разумеется, не станет молчать. Как вам слава шантажиста, Джонс? Думаете, понравится?» «Я же ничего такого, мэм. Пошутил просто. Сказал, что видел ее там. Ну и ляпнул, мол, а что мне будет, если...» «Если вы ничего не скажете ни мне, ни полиции. Это и есть шантаж, Джонс. В суд, я так понимаю, вы идти не хотите». Он замотал головой, охнул и схватился за повязки. «Я ничего такого не делал. Пошутил просто». «Глупая шутка. Вы уволены, Джонс». «Но...» «По собственному желанию, Джонс. Иначе я напишу вам такие рекомендации, что вас даже младшим помощником трубочиста не возьмут». «Так нечестно». «Уверяю, все написанное будет чистой правдой. О том, как вы продавали травы на сторону, например. О семенах, которые вы закупали втридорога, о компостной куче под окнами, о вопиющей безграмотности в подкормках, о ваших мутных делишках с покупкой навоза в деревне. Продолжать?» «Нет, мэм, я все понял». «То-то же». Присцилла вздернула подбородок и проплыла к выходу, словно каравелла к долгожданному порту. «Моя прекрасная леди». Они вышли от Джонса. «Это было великолепно». «Надеюсь, Джонса уже можно перевести в деревню. Не хочу, чтобы он оставался под моей крышей». «Я тоже уеду немедленно», — пообещала доселе молчавшая медсестра. Вид у нее был бледный и решительный. «К мистеру Янгу?» Она лишь качнула головой и опустила взгляд. «Я оставила ему письмо и во всем призналась». «Так, так, так». «Вы можете остановиться в деревне. Гостиницы в Дорсвуде нет, но владелец паба не прочь сдать комнату на пару дней». «Спасибо. Я только заберу чемодан». Она взбежала по лестнице и всего через минуту спустилась вновь, неся, очевидно, легкую поклажу. «Леди Присцилла, я...» Однако договорить медсестра не успела. В дверь заколотили, вскрикнула горничная. Мистер Янг взревел с крыльца. «Где она?» Он ворвался в холл и диковато огляделся. Вид у него был такой, будто они заперли мисс Бисли, Флеминг или как бишь ее, в подвалах и намерены вот-вот замуровать дверь. Медсестра отступила на шаг. Очевидно, встречи с обманутым возлюбленным она боялась больше, чем правосудия. Однако скрыться не успела. С невнятным возгласом мистер Янг бросился к ней и обнял. «А, ты с ума сошла! Не смей меня так пугать! Больше никаких побегов, слышишь, Сьюзан?» «Разве ты не прочитал мое письмо? Я никакая не Сьюзан Бисли». «Знаю!» — отмахнулся он разом и от письма, и от имени, и погладил ее по щеке. «Какая мне разница, как тебя зовут? Я тоже в этом смысле не безупречен. Если хочешь знать, моя фамилия не Янг и даже не Райан. О! Меня зовут Грейхаундсон, так что мы друг друга стоим». «Борзая?» — шепнул доктор на ухо ведьме. «Это многое объясняет». «Неудивительно, что он взял псевдоним. Габриэл Грейхаундсон. Такое имя сходу не выговоришь». «Я приехал сюда, потому что в Америке не очень-то любят оборотней. Врачи сказали, что мне нужны, ну, свобода, покой, побегать на свежем воздухе во второй ипостаси и все такое. Тогда, быть может, голос ко мне вернется. А может и нет. Дорогая, больше между нами не должно быть никаких тайн. Договорились?» «Хорошо, дорогой». «И ты согласна быть миссис Грейхаундсон? Согласна носить эту дурацкую...» Она приложила палец к его губам и поправила наставительно. «Я согласна быть твоей женой. Какая разница, под какой фамилией?» Он поцеловал ее пальцы и спросил с затаенным напряжением. «Даже если я лишился голоса насовсем? Ведь без него я ничего особенного собой не представляю. И время от времени обрастаю шерстью». «Ты меня отговариваешь, дорогой? Я буду любить тебя, даже если у тебя вырастут волосы из носа и пивной живот. А ты не разлюбишь меня, когда я стану страшной и морщинистой?» «Ну уж нет». Обладатель сразу трех фамилий рассмеялся, покрывая легкими поцелуями ее запрокинутое лицо. «Обожаю тебя». «И я тебя. Простите, и пожелайте нам счастья, пожалуйста». «Желаем». И леди Присцилла взяла Эндрю под руку. «А вы? Нам». Мисс Бисли вытаращила глаза, а ее жених широко улыбнулся. «Как? Вы тоже? Ну и дела». «Но зачем вам? То есть женятся ведь, чтобы завести семью и детей, а в вашем возрасте...» «Дорогая, это не тактично». «По правде говоря, мне до смерти надоел холостяцкий быт. Это холодная еда, которую готовят на 3 дня вперед. А у леди Присциллы отличная кухарка». «Ах, как у нее вытянулось лицо! А в моем возрасте, милая моя, разумеется, всегда держать врача под рукой, правда?» Они с Эндрю снова переглянулись и расхохотались. Роли озвучивали: леди Присцилла Поуп, Марина Даринова, доктор Эндрю Гилберт, Юрий Сельчихин, мисс Сьюзан Бисли, Анастасия Маликова, Гейбриэл Янг и инспектор Барретт, Александр Соколов, мисс Джасмин Рейнольдс, Екатерина Контикова, викарий Терренс Милс и констебль Доксли, Николай Прокофьев, миссис Корнелия Милс, Сони Сенина, Чарли Милс, Анастасия Чепелева, Сисси, Лана Лето, Уильямс, Николай Прокофьев, Джонс и мистер Хьюз, Александр Компанец, мисс Принстон и Оливия, Ирина Веди, Сьюзен и телефонистка Катерина Гиппи, рассказчик Нина Медникова, сценарист Екатерина Контикова, композитор Николай Прокофьев, монтаж и сведения Александр Компанец. С вами была команда озвучивания аудиоспектаклей «Коза». Будем рады звучать для вас снова.